Глава 23. Барабанщик находит нам место для тренировок в грузовом отсеке с перекладиной точь-в-точь, как на мостике. После жарких споров мы с Джейми сходимся на номере, который как каша в домике трех медведей, не слишком холодный и не слишком горячий. И все же, даже когда он после длительных тренировок отпечатывается у нас на подкорке, чувство беспокойства колышется во мне, как лондонский туман, с которым не справляется даже ветер. Не слишком ли это будет для Джейми, не тренировавшегося несколько лет? Достаточно ли этого будет мистеру Стюарту, который определенно видел акробатов и получше нас? Я надеюсь, что не перехвалила представление. Тао говорит, что сегодня постится, поэтому я присоединяюсь к узкоглазым за ужином и вскоре уже уплетаю сосиски, поблескивающие жемчужинками жира. И снова нам не подают хлеб. Но на этот раз нет еще и ни следа масла. Старший официант самодовольно прохаживается по залу, игнорируя нас. Мы в ответ игнорируем его. Я наблюдаю за тем, как Джейми отпускает шуточки, встревает то в один, то в другой разговор между узкоглазыми, словно знаком с ними всю жизнь. Единственный, кто не участвует в разговоре, это Минг Лай, поглощенный беседой с Диной Доминик, русской девушкой. И им не мешает даже отсутствие общего языка. Хриплый смех раздается с другого конца зала, где поднимают свои кружки, выигравшие ставки Бледик и прочие головорезы. Лицо Бледика под колпаком лоснится, как у человека, выпившего на пару кружек больше нормы. И все равно он опрокидывает в себя очередную кружку и поднимает вверх, прося добавки. Словно почувствовав, что я наблюдаю за ним, он поворачивается ко мне. Его остекленевший взгляд оживает, и он пихает в бок приятеля, запуская цепную реакцию. Внезапно все четверо смотрят на меня со злобой в глазах. Я не могу отвести взгляд. Чувство такое, точно четыре пары глаз пригвоздили меня, как насекомое к листу бумаги. Вокруг все кажется более шумным и ярким, будто кто-то добавил электричество, теперь разрядами пронзающего воздух. Джейми чувствует, что я застыла. «Это те гады, что специально толкнули нас», — шепчет Олли. Джейми и Бо перехватывают взгляды этих типов, обращая их внимание на себя. Отточенным жестом, с каким опытный рыбак закидывает удочку, Джейми показывает средний палец, а затем другой рукой делает вид, что сматывает его, как катушку. Бо хихикает. Глаза Бледига превращаются в две грязные льдинки. Открывается дверь, и входит старший официант, несущий серебряное блюдо, полное засахаренных фруктов, похожих на рождественские игрушки. Разговоры стихают. Люди поворачивают головы, на их лицах горит любопытство. Старший официант останавливается у нашего стола. На лацкане у него свежая роза. «Господа, одна из пассажирок первого класса отправила это с благодарностью за отвагу, проявленную при спасении ее собственности и ее самой от злоумышленников. Капитан Смит считает достойным похвалы ваш героизм». Это последнее слово дается ему с таким трудом, словно оно, как кукурузное зернышко, застряло меж зубов. На честном лице Джейми вспыхивает смущение. «О, мы не...» Я пинаю его под столом. «Мы не ожидали этого, но очень благодарны. Тут же встреваю я». Ропот нарастает, когда новости разносятся по залу. Блюдо ставят перед нами. «Что это?» Фонг обнюхивает дольку мандарина, а затем закидывает ее в рот. «На вкус, как закат над Лиссабоном». Он причмокивает губами, глядя, как я разеваю рот. «Кто же знал, что у старого пердуна есть поэтическая жилка?» Винк оглядывает блюдо в поисках самого большого фрукта — сливы, и хватает ее из кучи, пока Олли его не опередил. Используя крошечные серебряные щипчики, Олли кладет себе на тарелку пару вишенок. Минг Лай протягивает блюдо Доминикам, которые благодарно кивают. Барабанщик споро двигает челюстями, пережевывая выбранный фрукт, и улыбка сияет на его лице. Прочие ужинающие возвращаются к своим теперь не таким уж привлекательным тарелкам, хотя некоторые украдкой косятся на нас. Подавитесь вы, ненавистники китайцев. Я протягиваю Джейми дольку лайма. А это тебе, кислая физиономия. Миссис Слоун определенно женщина с прекрасным вкусом. Джейми кидает на меня усталый взгляд и не берет угощения. «Мои поздравления. Теперь нас ненавидят еще больше, чем раньше. Я съедаю лайм Джейми сама и облизываю пальцы. «Да ладно, брюзга. Капитан назвал нас героями. Неужели это не греет тебе душу?» «Некоторые здесь явно не прочь в эту душу плюнуть», отвечает он, взглядом указывая на женщину с тугим пучком на голове, которая убийственно смотрит на нас, силой усаживая свою малышку-дочь на стул. Девочка тыкает пальчиком на наш стол и вопит, отчего темные кудряшки падают ей на глаза. Все начинают снова поглядывать на нас. Мать раздражается потоком слов на языке, напоминающем мне о сирийских торговцах специями на рынке Бора. Джейми оценивающе смотрит на фрукты, затем переводит взгляд на Бо, который жует с довольно-таки озадаченным видом. Бо пожимает плечами. Я точно знаю, что задумал Джейми еще до того, как он встает. Он хочет, чтобы мы поделились нашей добычей, и от этого жеста у меня во рту пересыхает. Мы ничего не должны этим людям, кроме хорошего тычка коркой хлеба. Идем, миссис Лоан, пока нас не побили за твою щедрость. «Брось это!» — рычу я. «Ты не сказочная фея!» Джейми смотрит на Бо. Вздохнув, Бо вытирает рот салфеткой, а затем отодвигает свой стул. Если даже Бо идет, значит, хлебная корка здесь я. Недовольно бурча, я хватаю блюдо. Полагаю, ребенок не виноват в том, что официанты сунули нам хлебные корки. И все же, почему именно мы всегда должны демонстрировать щедрость и духовное благородство? Стоит мне подойти, вопли сирийской девочки стихают, а ее алый ротик округляется, как спасательный круг. «Привет, куколка. Какой бы ты хотела?» Девочка показывает на вишню. Джейми поднимает ее щипцами, но прежде чем девочка успевает протянуть за ней ручку, подбрасывает ягоду в воздух и ловит щипцами снова, но уже за спиной. Ее лицо из возмущенного, ставшее озадаченным, теперь светится от удовольствия. Даже ее мать улыбается, когда Джейми кидает вишню в потную ладошку девочки. Прежде чем перейти к кучке карапузов за соседним столом, я невольно замечаю, что в хлебной корзине сирийцев тоже лежат корки. С одной стороны, мне становится чуть легче от того, что не только с нами здесь плохо обращаются. С другой, ужасает то, как нечто столь обыденное, как хлебная корка, может приобрести такую власть. Кто-то отворачивается от предложенных нами фруктов, и во мне снова вспыхивает обида. Но все дети и некоторые взрослые тоже с радостью берут наше угощение. Надеюсь, расположение людей похоже на лавровый лист, и пары листиков хватит, чтобы добавить аромата всей кастрюли. Мы проплываем мимо головорезов, ничего им не предложив. После трюка Джейми с пальцем это было бы просто притворство. Когда все наши тарелки очищены до блеска, Джейми возвращается тренироваться в трюм. А мы с Бо отправляемся к одной из эмалированных дверей с табличкой «Экстренный выход», которая ведет с шотландской дороги наполовину палубы И для первого класса. Сомневаюсь, что необходимость подстричься может считаться экстренной ситуацией, но едва ли я могу сейчас дать задний ход. «Я предоставлю тебе пару минут форы», — быстро говорю я Бо. «Мы будем менее заметны, если пойдем поодиночке». Бо, следящий за мотыльком, который кружится вокруг лампы, кивает. Когда шотландская дорога пустеет, он ныряет в дверь. Я задерживаю дыхание, сомневаясь, что тревожит меня больше. То, что дверь сейчас откроется и его вышвырнут обратно, или то, что этого не произойдет, и тогда мне все же придется пережить эту проклятую стрижку. Но когда после 2 минут ожидания ничего не происходит, я отправляюсь следом. По залитому светом коридору я стараюсь идти как можно естественнее. Джейми был прав, здесь абсолютно пусто. Добравшись до парикмахерской, я проскальзываю внутрь и закрываю за собой дверь. Бодрящий запах мускуса и хвои заполняет мои ноздри. Я изображаю полное равнодушие, хотя на шее у меня бешено бьется жилка. Бо облокачивается на одно из вертящихся кожаных кресел, скрестив руки на груди и разглядывая сувениры, свисающие с потолка. Вымпелы с эмблемой White Star, кукол, кепки и игрушечные кораблики. В витрине рядом со стеной расположились бумажники, кружки и игральные карты, 2 пенса за колоду. Олли нужна новая колода, а Винку пригодилось бы вот это. Я тыкаю пальцем на ярко-оранжевый шейный платок, тоже за 2 пенса. Бо величественно указывает на кресло. «Присаживайтесь. Чем могу вам сегодня помочь?» Он указывает рукой на плакат с изображением дюжины разных стрижек и прейскурантом услуг. 6 пенсов за обычную стрижку, 2 пенса сверху за шампунь или пену, что бы это ни было. Завивку сверху, пожалуйста, и пену дополнительно. Я показываю на картинку с рядами завитых голов, напоминающих мне о пуделе. Кресло сыто вздыхает, когда я в него опускаюсь, поставив ноги на приступочку. Ошеломляющее количество лосьонов, гребней и кистей заполняет стойку. При мысли о пальцах Бо в моих волосах все мои нервы звенят от напряжения. Он подходит с салфеткой, и меня поглощает необъяснимая потребность повернуться прямо в кресле. Положив свою шапку на стойку, я тянусь за салфеткой. Я сама. Мои пальцы предательски трясутся, словно я завязываю не салфетку, а петлю. Бо выбирает ножницы с пристальным вниманием человека, выбирающего дуэльное оружие. «Не срезай слишком много. Я надеюсь, мне недолго осталось ходить в мальчиках». Я никогда не считала себя тщеславной, а вот миссис Слоан любила покрутиться перед зеркалом. Но по своей львиной гриве я скучала. 10 лет уйдет на то, чтобы отрастить ее заново. Бо пальцами расчесывает мои волосы, и я почти теряю сознание. «Держи себя в руках, ты, мартовская кошка. Эти легкие движения его пальцев исключительно профессиональны, а вовсе не призваны зажигать в тебе искры пламени. Заговори о чем-нибудь, о чем угодно. Как ты думаешь, что это такое?» Я подбородком указываю на ряд крошечных спасательных кругов размером с браслет. «Должно же у них быть какое-то назначение? Подушечки для иголок?» Он разворачивает меня к себе лицом и берет за подбородок, переводя взгляд с одной стороны моей головы на другую. Родинка и крошечный шрам украшают верхнюю губу Бо, и эти несовершенства делают его лицо еще более привлекательным. Он замечает, что я разглядываю его рот. Я уверена, что он чувствует, как капельки пота выступают на коже моей головы, когда он начинает стричь. Кто же знал, что стрижка — такое рискованное дело? Я меняю последнюю поднятую мною тему, решив, что это просто чепуха, и швыряю очередной крошечный спасательный круг. «Где ты научился стричь волосы?» «У брата. Он обрезал наши рыбацким ножом. Он стриг всех узкоглазых, пока...» Не дождавшись от него окончания предложения, я осторожно пробую почву. «Пока что?» Я вглядываюсь в его лицо, выискивая признаки того, что перешла черту. Но он все так же смотрит лишь на мои волосы. На нашего друга напал с ножом человек, которому тот проиграл в карты. Ан пытался помочь, но в итоге нож достался ему. Какая трагедия. Могу поспорить, друг чувствовал ужасную вину. Он хмурится. Так и не извинился. Но это не страшно, потому что теперь всякий раз, когда он видит меня, он вспоминает, что сделал. Возможно, когда-нибудь я увижу его падение. Фонг! Его ножницы замирают. Да. Я хватаюсь за блестящие подлокотники кресла, чувствуя легкую тошноту. Так значит, мне не показалось. Бо с Фонгом действительно не ладят и по серьезной причине. Сомневаюсь, что я смогла бы простить того, по чьей вине пострадал бы Джейми. И вот тишину нарушает лишь щелканье ножниц на фоне мерного гудения мотора. Бо проводит пальцами по моей шее, и это ощущение отключает мой мозг, останавливая непрерывно крутящиеся колесики. Почему-то я больше не чувствую ног, и все нервные окончания, похоже, перебрались на шею. Бо протягивает мне зеркало, развязывает салфетку и встряхивает ее. По бокам волосы подстрижены ровно над ушами, а сверху он оставил максимальную длину. «Я выгляжу как мальчишка», — заявляю я, разглядывая себя. «Меня бы ты ни за что не провела», — шепчет его отражение. Взгляд его оценивает проделанную работу, но у меня складывается ощущение, что он видит что-то в глубине меня. В первый день, когда я встретила его на полуюте, и он услышал, как я разговариваю по-кантонски, могу поспорить, он догадался и кто я, и зачем я здесь, еще до того, как я подняла вуаль. Сможет ли он понять, что сейчас у меня на уме? Я вспыхиваю. «Я тебе не понравилась». «Мне не понравилась ситуация», — он пожимает плечами. «Я знал, насколько вы близки, и был не готов потерять еще одного брата. Что ж, полагаю, ты его и не потеряешь. Я знаю, что ты считаешь меня павлином, но и у павлинов все не так-то просто. Им тоже приходится пройти через испытания, чтобы стать взрослыми птицами. Эти слова ранят меня. Джейми сказал, что ему нужна свобода. Но мы же пара, дракон, феникс, две половинки одного целого, лучше всего работающие только вместе. А еще я просто скучала по нему. Я расстроил тебя. Прости. Поход к парикмахеру должен, наоборот, помочь расслабиться. Его глаза, темные, как уголь, ловят в зеркале мой направленный на него взгляд. Я быстро перевожу его на собственное виноватое отражение, как у ребенка, пойманного за тасканием сладостей. Я вскакиваю с кресла. Корабль качает, и Бог хватает меня за руку, помогая удержаться на ногах. Рядом с ним мои ноги явно отказываются работать как положено. Я пытаюсь выдернуть руку, но он держит крепко. «Постой». Мягко развернув меня, он сдувает с моей шеи прилипший волосок, пуская по спине волну мурашек. Я почти не слышу щелчок, с которым открывается дверь.